Глава третья. Андрей наконец-то вспомнил события того вечера, правда, весьма смутно. «Девушка! Там точно была девушка!» Мысли мелькали в голове, словно всполохи. «И симпатичная!» Что-то она от него хотела. Вот только что именно. А эти трое? Кажется, они и домогались до Алины. Девушку звали Алиной? Да, Алиной. Так она сама ему и назвалась. Кислицын-младший болезненно поморщился. Воспоминания давались с трудом. Кавказцы что-то у нее требовали, угрожали. Она что-то им отдала? Какую-то вещицу? Точно! А ведь Алина хотела передать эту вещицу ему. Но он, идиот, уперся с предложением этой своей дурацкой выпивки за знакомство. Вот и познакомились. А она красивая. И вдруг он вспомнил о флешке. «У меня же в кармане флешка. А флешка как раз и есть та самая вещь, принадлежавшая Алине и отданная той троице». «Так, так. А ведь оно и есть то самое, что девушка предлагала ему взять. Флешка. Флешка. Надо срочно добраться до компа. А это значит, вновь следует выбраться в город». Компьютеры были и в штабе. Но посвящать кого бы то ни было в свои амурные дела Андрей не собирался. В том же, что Алина захочет с ним встречаться, он не сомневался. Ведь не просто же так подсела она за его столик. Наряд прошел в думах о предстоящей встрече. А на следующий день командование объявило о скором отъезде в командировку, и в связи с этим всем желающим был объявлен выходной с выездом в город. Андрей умчался одним из первых. С Алексеем они рассорились, и ждать его Кислицын-младший не собирался. До города добирались вчетвером. Глушко Илья, Шилин Геннадий, снайпер, Лазарев Иван, пулеметчик, и Андрей. Вызвали такси. Если на четверых, то и не накладно вовсе. И покатили. Все, кроме Кислицына, жили в общежитии. Так что Илья, Иван и Геннадий вылезли около КПП, контрольно-пропускного пункта, части, а Андрея такси повезло дальше. Жили они с братом на съемной квартире в самом конце центральной улицы, в старенькой панельной пятиэтажке. Вход со двора, третий этаж. Квартира – двушка. Цена приемлемая. Кому-то из знакомых Алексея досталось по наследству от родственников. Требовался ремонт. Но лишних денег у новых владельцев не нашлось. Зато подвернулись братья, желающие заселиться и жить с полной уверенностью в том, что их завтра не попросят. Встретились, обговорили, придя к согласию, ударили по рукам. Вот так Кислицыны туда и вселились. Наведя относительный порядок, ремонт они, как, собственно, и хозяева квартиры, делать не собирались. Распределили меж собой комнаты и, что называется, стали жить-поживать и добра наживать. Вот только этого добра было у братьев немного. И не то, чтобы они мало зарабатывали, вовсе нет. Денежки у них водились. Но и Алексей, и Андрей, копя на собственные квартиры, большую часть заработанных денег относили в банк, а оставшиеся с условной рачительностью тратили на житие и на развеяться. «Спасибо». Поблагодарив таксиста, Андрей захлопнул дверцу и быстрым шагом направился к подъезду. Со скрипом открыв железную дверь, он оказался в сумрачной полутьме помещения и, перепрыгивая через две ступеньки, побежал наверх. Желание поскорее узнать хоть что-то о прекрасной незнакомке тянуло его вперед не хуже иного магнита. А тут еще никак не желающий отпираться входной замок. Андрей подергал ключ туда-сюда, попробовал повернуть, не пошло. Вытащил, вставил снова и принялся вертеть. Наконец замок щелкнул, и дверь распахнулась. Войдя в прихожую, он первым делом стянул обувь, надел тапочки, закинул кепку на вешалку и прошел в свою комнату. Без промедления включил старенький компьютер. Тот, готовясь к работе, надсадно захрипел внутренним железом. Несколько раз подмигнул экраном и, наконец, расцвел пейзажной заставкой рабочего стола. Сев на стул и начав елозить мышкой по коврику, Андрей аж высунул кончик языка, столь велико было поселившееся в нем предвкушение. Чужие тайны его не волновали, но он надеялся, что на флешке хранится не что иное, как домашние координаты встреченной им девушки. В конце концов, что еще могло на ней быть, если Алина так настойчиво совала ее ему в руки? Андрей вставил флешку в подходящее для нее гнездо. Компьютер некоторое время пошумел, переваривая установку нового оборудования. И несколько минут спустя на экране всплыла небольшая табличка. Андрей щелкнул на ней «Открыть», и тут же возникла новая, только теперь в ее центре красовалась лаконичная надпись «Введите пароль». Кислицын-младший горестно вздохнул и приглушенно выругался. Задумчиво покрутил мышкой, гоняя курсив по рабочему столу, и, наконец, найдя, как ему показалось, самый приемлемый вариант пароля, несколько раз щелкнул по клавиатуре. «Алина» высветилась на экране, и Андрей, уже не сомневаясь в верности решения, принятого под влиянием внезапного озарения, нажал на слово «Принять». Компьютер несколько тормознул, переваривая предложенный пароль, и выдал вполне прогнозируемый отказ. Кислицын-младший недоуменно вперился в экран и принялся набирать очередной вариант пришедшего ему в голову пароля. Возможно, он так бы и сидел, час за часом щелкая мышкой и получая отказы, если бы после третьей попытки заложенная в информационном носителе программа не заблокировала флешку окончательно. Некоторое время он сидел, с детской обидой пялясь на рабочий стол. Затем со злостью вытащил флешку и швырнул ее на пол, не понимая, зачем девушке понадобилось давать ему что-то, чем он никоим образом не мог воспользоваться. Глупо. Горько вздохнув, Андрей встал, подошел к флешке, с трудом подавив в себе желание растоптать никчемную безделушку, нагнулся и вновь взял ее в руки. «А может, это такая игра? Я, конечно, Алине понравился, но на пути к ней я, возможно, должен преодолеть хоть какие-то трудности, доказать, что и она мне не безразлична. А что, мне это даже нравится. Вот только этот проклятущий пароль. Разгадать бы его сегодня, да и бог с ним. У меня всего лишь один день и остался. До нашего отъезда все равно закрутить как следует не получилось бы. Она девушка не из таких, сразу видно». С этими мыслями Андрей бросил флешку в потайной кармашек своего рейдового рюкзака. Надеясь, что в командировке попросят разобраться с паролем батальонного хакера, он взвалил на плечи полупустой рюкзак, не спеша вышел из дома и направился к автобусной остановке. Автобус подошел на удивление быстро, и вскоре Андрей уже прошествовал через КПП части и двинулся в направлении офицерского общежития. Едва пройдя арку, соединявшую два казарменных корпуса, он нос к носу столкнулся со своим братом. «Ах, вот ты где!» — обрадованно воскликнул тот. «А то умотал один. Ищу тебя, ищу. Думал, у пацанов, а ты, оказывается, на хату мотался». «Чё меня искать? Я что, Машенька?» Зло бросил Андрей, с полуоборота придя в состояние агрессии. «Я волновался!» Примирительно поднял руки брат. «Волновался он!» Буркнул Кислицын-младший, сам не понимая, с чего он вдруг так вызверился. «Ты где вечером?» Миролюбиво спросил Алексей. В преддверии командировки ссориться с младшим братом не хотелось. «Не знаю», — отрезал Андрей. Хотя внезапная злоба истаяла без следа, мириться он пока не собирался. «Ладно, я пока домой сгоняю. Потом созвонимся, встретимся. На полигон вместе поедем, лады?» «Лады», — с неохотой отозвался младший, и на этом они разошлись. Андрей направился к зданию общежития, а Алексей — к контрольно-пропускному пункту. Проскочив плац, Андрей вошел в здание общежития. Поднявшись по лестнице на второй этаж, свернул направо по коридору и, оказавшись перед знакомой дверью, несколько раз негромко в нее стукнул. «Кто приперся?» — раздалось сердитое, и следом, не дожидаясь ответа. «Заходи!» Петли скрипнули. Кислицын валился в небольшое, почти квадратное помещение и швырнул рюкзак на пол. «В город пойдем?» обратился он к развалившимся на кроватях товарищам. «Чуть позже», — лениво отозвался Шилин. «Сейчас похаваем», — уточнил общую позицию Лазарев. «Пошли в город, заодно и поедим», — продолжал настаивать Андрей. «Я тоже жрать хочу». «Да и пошли», — согласился вдруг молчавший до того Илья. «Только вот куда?» «В крутые горки, куда еще?» — предложил Кислицын. «Тебе что, того раза мало?» — ощерился Геннадий. «Опять на неприятности напрашиваешься?» «А тебе что, слабо?» — хитро прищурился Андрей. «А ты меня на слабо не бери!» На губах Шилина появилась злая усмешка. «Парни, заканчивай!» Одернул товарищей, поднявшийся с кровати Лазарев. «Ген, по большому счету ты прав. Но еще не хватало, чтобы мы в своем городе от чужих прятаться начали. Кто как, а я с Андрюхой». «Придурки!» — выругался Геннадий. «Ну что с вами поделаешь? Пошли, чего уж там!» «А что с наличностью?» — вновь встрепенулся Глушко. «Если что, дам взаймы», — успокоил его Кислицын. «Тогда нормально», — радостно заулыбался Илья и тут же серьезно добавил. «Парни все помнят? До 12 нам надо быть в казарме. Значит, встречаемся здесь в 11. «Давай в половине 12-го, успеем», — предложил Геннадий. «Хорошо, в 11:15 и не минутой позже». «Заметано». За всех согласился Шилин, и вскоре все четверо покинули здание общежития. В крутых горках Андрея ждало разочарование. Алины не было. Не появилась она и позже. Время шло, ребята веселились, а Кислицын-младший пребывал в унынии. Сидеть просто так дальше не хотелось. Взглянув на часы, он шумно вздохнул и, расплатившись, двинулся к выходу. На его пути тут же вырос Глушко. «Андрюх, ты куда?» «Ключи дай, я в общаге вас подожду», — ответил ему Кислицын. «Вот, блин, чудак-человек! То в город рвался, то обратно раньше времени дергает. Тебя, братан, не поймешь», — проворчал Илья, роясь в карманах в поисках ключа от комнаты. «Даже вот что-то ноет», — без запинки соврал Кислицын. «А, тогда понятно. Держи». Глушко протянул звенящую металлом связку. «Не потеряй». «Хватит прикалываться! Я что, когда терял?» Притворно обиделся Андрей и, взяв ключи, выскочил на улицу. Выйдя на свежий воздух, он включил телефон, увидел пропущенные звонки от брата и собрался было перезвонить, когда микрофон завибрировал музыкой. Номер был незнакомый. С тайной надеждой Андрей нажал кнопку «Принять», и тут же в ухе раздался незнакомый мужской голос. «Алина просила передать. Она ждет тебя около ветеринарной аптеки. Приходи сейчас. Алина долго ждать не собирается». И тут же отключился, не дав Кислицыну ни секунды на ответ. «Вот оно как». Кислицын сунул сотовый в карман и огляделся по сторонам. Ветеринарная аптека находилась совсем рядом, за пешеходным переходом. Стоило только перейти улицу. Ни секунды не колеблясь, он устремился к цели. «Скажи кто Алексею, что съемную квартиру, где они жили с братом, обворуют, он бы ни в жизнь этому не поверил. Но не было там ничего, что можно украсть. Не было. Старенький компьютер? Кому он нужен? Да грабители его и не взяли, разбили только». «Имущество? Какое у двух молодых вояк имущество? Пара джинсов, по куртке на брата и несколько разномастных рубашек и свитеров. Остальное все зеленопятнистое. Кому такое барахло? Разве что подсобным рабочим. Но то, что их ограбили, сомнений не вызывало. Все оказалось перевернуто кверху дном». «Бабло, что ли, искали?» Войдя в помещение и увидев разгром, невольно почесал затылок Алексей. «Придурки! Сейчас я деньги тут в банках хранить буду, из-под сахара!» Собственно, настоящего урона грабители нанесли немного. Замок на двери выломали, да компьютер разбили. Но комп почти и не жалко. До командировки оставались считанные дни, а после нее братья все равно собирались покупать новый. Черт, что же они тут-то крылись? Ящики выдернуты, бумаги и всякая мелочевка разбросаны, одежда вывернута и брошена на пол. Даже в ванной комнате все оказалось перевернуто. А что, если это не грабеж, а показ возможностей? Возникшая мысль заставила обеспокоиться. В желудке заворочилось предчувствие чего-то нехорошего. «А это случаем не те твари?» Вспомнив недавнюю потасовку, Алексей потянулся к телефону, набрал номер брата. Увы, сотовый Кислицына-младшего оказался выключен. «Вот скотинка!» Выругался он и бегом кинулся на улицу. По дороге к остановке еще раз набрал номер брата. Тот по-прежнему не отвечал. Увидев проезжающее мимо такси, Алексей призывно махнул рукой. «Начальник, до крутых горок подбросишь?» Он ни капли не сомневался в том, где именно ему предстоит отыскать брата. «Садись!» Гостеприимно улыбнулся хозяин машины, и она, завизжав покрышками, рванула с места. Таксист ехал с приличным превышением скорости, так что около крутых горок они оказались довольно скоро. Такси вильнуло, прижимаясь к тротуару, и, резко затормозив, остановилось. Алексей расплатился, поблагодарил водителя и покинул салон. Брата он заметил почти сразу. Тот по пешеходному переходу переходил улицу. Как и положено, делал это на зеленый свет. И, наверное, именно потому не смотрел по сторонам. А вот Алексей, несущийся на приличной скорости «Жигуленок», заметил сразу. «Андрюха, справа!» Во все горло заорал он. И, боясь самого страшного, непроизвольно закрыл глаза. Но его возглас был услышан. Кислицын-младший кинул взгляд в сторону и каким-то неимоверным прыжком увернулся от мчавшейся на него машины. Девятка вильнула, пытаясь зацепить уходящую жертву, но промахнулась, и еще громче взревев мотором, понеслась дальше. «Куда, козел, прешь?» заорал вслед удаляющемуся автомобилю чудом уцелевший Кислицын. «Напьются, твари, и ездят!» В сердцах бросил он и направился в сторону брата. Все произошло так быстро, что он даже не успел толком испугаться. А вот Алексея била нервная дрожь. Он-то прекрасно понял, что его брат был на волосок от гибели. Еще бы чуть-чуть, и он бы ничего не сумел сделать. Приходившие в голову мысли были одна хуже другой. И хотя стекла «Жигулей» оказались сильно тонированы, старший Кислицын ни секунды не сомневался. За рулем сидел кто-то из их недавних знакомцев. Мозаика складывалась в нехорошую картинку. Их запомнили и вычислили. Похоже, какой-то дурак решил мстить. Оставалось только надеяться. За полгода командировки горячие парни немного охолонут или найдут себе другое, более полезное занятие. Неплохо бы и нам подсуетиться насчет выяснения личности неизвестных товарищей. Шагая навстречу Андрею, подумал Алексей. Идея выяснения была здравая. Вот только необходимых для этого знакомств среди работников внутренних органов у братьев Кислицыных не было.